Этот роман написан не им. «Простите», — произнес Шамбрен, пораженный ее словами. Один молодой офицер, бывший в отпуске в Париже, дал Обри для прочтения свою рукопись. Обри не успел вернуть ее вместе со своими замечаниями, так как молодой человек был вскоре убит в сражении. Обри ждал, что кто-нибудь востребует рукопись, но никто так и не явился. Еще до того, как Обри пришло в голову выдать книгу за свою, он дал мне ее прочесть, так что я знала, кто автор. Знала и тогда, когда книга вышла под именем Обри. О, конечно, он внес некоторые изменения, неплохие, но все равно это была не его книга. Это меня очень огорчило, но я любила его и оставила все как есть. И вот ирония судьбы. Именно эта книга и ее успех нас и разлучили. Позже я уже ни о чем не думала, только о бегстве, и мой дорогой Джордж помог мне в этом. Миссис Хейвен сделала паузу и допила свой бурбон. Наконец она снова заговорила. 5 лет назад Джордж умер. Мне было тяжело оставаться в Англии, и я переехала в Америку. Однажды, это было около года тому назад, меня навестил Осман Гамаэль. За все эти годы, что мы жили на Ближнем Востоке, Осман был единственным, кто узнал меня. Как настоящий друг, он не выдал моей тайны. Он тоже был жертвой Обри. Какая-то политическая оплошность. Осман рассказал мне страшную историю. С возрастом Обри стал еще более жестоким. Рассказывали о десятках людей, страдающих от его преследований. Осман знал, как Обри расплачивается за нанесенные ему обиды. Что можно было сделать, чтобы воспрепятствовать ему? Тогда-то я и вспомнила, что у меня есть кое-что против него. Я приехала сюда, в Бомонт, повидаться с ним. Не могу передать вам, Шамбрен, что это была за сцена. Марго Стюарт была там и все это слышала. Потому он, наверное, и заставил ее замолчать. Бедная девочка. Вот вам пример излюбленного приема Обри — закручивать гайки. Она была влюблена в юношу, уехавшего воевать в Корею. Вела себя неосмотрительно, появился ребенок. Молодой человек попал в плен и перешел на сторону красных. Она пыталась воспитывать ребенка, скрывая, что он незаконнорожденный, что отец его изменник, но Обри узнал ее секрет и держал ее на крючке, как рыбку. Она снова помолчала, сидя с закрытыми глазами. — Что же было, когда вы встретились с Муном лицом к лицу? — мягко спросил Шамбрен. Он начал смеяться надо мной и говорил, что я стала карикатурой на самое себя. Но тут он просчитался. Теперь меня этим не уязвишь. А потом, Шамбрен, я пустила в ход свой козырь. Либо он прекратит свои безумные садистские выходки, либо я открою правду о начале его литературной карьеры. Я думала, он убьет меня на месте. К счастью, перед тем, как поехать к нему, я написала заявление о романе «Боевой порядок», подписалась и сдала на хранение в сейф. В сущности, это был тупик. Я применила против него его же прием. Если бы он упорствовал в своем садизме, я бы его разоблачила. Если бы я рассказала о нем всю правду, он бы обрушил свою месть на Османа и других. Я слишком хорошо знала, с кем имею дело. Достигнув вершины, увенчанной лаврами, он не потерпел бы теперь даже намека на то, что в основе его карьеры литературная кража. Поэтому я купила квартиру в этом отеле, живу рядом с ним и слежу за ним, как сторожевая собака. До самоубийства Прим, пока не обнаружилось, что против Обри существует заговор, все было относительно спокойно. Потом мы с Османом подумали, что кто-то другой, еще одна жертва Муна, доведенная до крайности, решил убить Обри, невзирая на возможные последствия.